Глава 14. Иви. Собирая вещи, я прислушивалась к тому, что происходит в доме. И если сначала были слышны недовольные мужские голоса, то потом они стихли. Казалось бы, радуйся, Иви, но нет. Тишина в доме пугала. В голову лезли разные глупости, и я накручивала себя с каждой минутой все сильнее. Дикий рев из соседней комнаты застал меня с пакетом, полным секс-игрушек от Лукаса. Я как раз думала, что делать со всем этим счастьем, когда Кайден заревел. Дальше руки действовали сами. Пакет, спортивную сумку, сама бегом к отцу в комнату. Конечно, я не поверила в случайно упавшую тумбочку, но мужчины выглядели нормально, следов драки на них не было, и мне пришлось уйти. Собрать оставалось только мелочи, так что пусть не надеются надолго избавиться от меня. Спустя каких-то 10 минут я с гордым видом возвращалась в соседнюю комнату. Мужчины были так увлечены спором, что даже не заметили меня, замершую на пороге. Что удивительно, спорили они шепотом. — Ты ошибаешься, — шепел отец. — Это ты ошибаешься или твой заказчик? — тихо рыкнул Кайден. Они стояли друг напротив друга на расстоянии каких-то жалких дюймов. Кай был немного выше, зато папа шире. Глаза обоих метали молнии, а в голосах звенела сталь. Любовалась бы и любовалась. Но в комнате повисло опасное напряжение, и было у меня подозрение, что вот-вот может разразиться буря. Я с ними рос с детства, тренировался, и я был тем, с кем они прощались, уходя на очередное задание старших. Уж поверь, полукровка, я знаю, о чем говорю. Вот уйдя на очередное задание, они, видимо, и слетели с катушек. Неожиданный разговор меня заинтересовал. Нет, прервать их было необходимо, но любопытство. Куда от него деться? Тем более слова отца прозвучали неожиданно неуверенно, как будто он вдруг засомневался в своей правоте. — Охотник, не беси меня. Кажется, ты плохо знаешь, как становятся одичалыми и сколько на это требуется времени. Кайден тоже почувствовал брешь в отцовской позиции и начал напирать. Нет, он не сдвинулся ни на миллиметр, но вот голос... — На что ты намекаешь? Папа сжал кулаки и, похоже, собирался отстаивать свое мнение любой ценой. — Мальчишки. Что в 5 лет, что в 30, что в 50. «А я уже закончила. У вас все в порядке?» Сделала шаг в комнату и натянула на лицо улыбку. Папа медленно повернулся ко мне, до последнего не желая отводить взгляд от Кайдена. Впрочем, оборотень отвечал ему тем же. «Да, принцесса, мы в норме. Ты уже закончила?» «Интересно, отец сам-то понимал, насколько фальшиво звучит его веселый тон?» Сложив руки на груди, с ухмылкой посмотрела на папу. Он знал этот взгляд, ты меня не приведешь. Наверное, поэтому поднял взгляд к потолку, досчитал до 10, он часто так делал, и, наконец-то, расслабился. — А, черт! Ладно, мы немного поспорили, но ничего серьезного, правда? — выдал он, махнув рукой в мою сторону и, повернувшись к Кайдену, серьезно сказал. — Мы это еще обсудим и во всем разберемся. Звучало как обещание, и, судя по кивку Кая, он это обещание принял. Спустившись с дружной компанией вниз, замерли посредине гостиной. Папа задумчиво осматривал дом, Кай наблюдал за ним, а я за Каем. «Чудесный вечер нас ждет». «Очень». «А давайте в город поедем сегодня». Фраза вырвалась неожиданно даже для меня. Хотя, если подумать, ну что нам тут делать? Уединиться с Кайденом не получится, хотя я хотела с ним поговорить и прояснить некоторые моменты. Побыть с папой тоже не вариант, в доме гость. Общаться спокойно втроем у нас не выходит. Каждый цепляется за свои маленькие тайные мысли, и откровенничать никто не спешил. Да и как бы это могло выглядеть? Вот повернусь я сейчас к отцу и заявлю ему, «Па, а не сходишь ли ты погулять, пока мы пообщаемся с Кайденом? И кто знает, может быть, займемся горячим сексом?» Прям представляю, какая будет реакция у Билла Беккета. А также, как далеко и быстро мне придется бежать, прихватив с собой одного кота мужчину. Отец не спешит отвечать на мое предложение. Он молча обходит дом, под пристальным взглядом Кая заглядывает во все кухонные шкафчики, ненадолго заходит в ванную. Я, пожав плечами, удобно устраиваюсь на диване и наслаждаюсь видом. В нескольких шагах от меня стоит Кайден. Внимателен, сосредоточен, и хотя и следит за папой, видно, что мыслями он не здесь. Интересно, о чем они говорили, что теперь оба копаются в себе. «Да, если выйдем через полчаса, успеем проехать горную дорогу до темноты». Голос отца разрывает тишину. «Если бы честно, я не ожидала получить согласие. Тем более после яростного сопротивления папы по поводу проживания оборотня в моем доме. «Одевайтесь!» — роняет Билл и идет в сторону лестницы, видимо, чтобы отключить генератор в подвале. «Я пойду за вещами, скоро вернусь». Поднимаюсь со своего места с целью спустить сумку из комнаты, но не успеваю сделать и шага. Сильная рука ловит меня. Крепкое тело прижимает к спине, обдавая жаром. Шея паляет горячее дыхание. «Хочу тебя, маленькая!» Хриплый, мурлыкающий голос. Горячие объятия, уверенные движения меня накрывают волной желания. Ведет, как кошку на валерьяну. Чертов афродизиак на ножках! «Ты знаешь мои условия!» Нахожу в себе силы ответить, разгоняя туман в голове. «Упрямая!» То ли рычит, то ли мурчит мне на ухо, посылая волну мурашек по телу. «Упертый!» Не остаюсь в долгу. Как бы меня ни плющило рядом с этим мужчиной, я еще помню его самку в течке, и я занимаюсь сексом только сзади. Доминант лохматый. «Ты не сможешь сопротивляться бесконечно!» Шепчет и отпускает меня, отступая на шаг. Передергиваю плечами и на дрожащих ногах иду к лестнице. «Ты тоже!» Небрежно роняю через плечо и спешу скрыться в своей комнате. Если бы не отец, который может вернуться в любую секунду, я бы показала этому мистеру «ты меня хочешь» все прелести компромиссов. Подхватив сумку, наткнулась взглядом на пакет с игрушками. Губы сами собой растянулись в коварной улыбке. «Ох, Кайден, сколько же открытий тебя ждет!» Поймав себя на этой мысли, замерла. «Это что же получается? Я вовсе не против нашего близкого, очень близкого общения, даже несмотря на то, что он вроде как зверь?» Прислушалась к своим ощущениям и поняла — не против. Более того, во мне крепла уверенность — Кай меня не обидит. Уж не знаю, в чем тут дело. Может, мозг включил защитную реакцию, а может быть, тот самый ген во мне, но я спокойно реагирую на то, что самый горячий мужик в моей жизни оказался с небольшим изъяном. И опять-таки, внутри при мысли о его втором «я» разливается тепло. Странное чувство, будто я нашла частичку чего-то родного. Постояв еще какое-то время в задумчивости и окончательно избавившись от ненужного сейчас возбуждения, решительно закрыла сумку и направилась вниз. Будем решать проблемы по мере их поступления. Кто ж знал, что первая проблема нагрянет буквально 10 минут спустя? Все было хорошо до тех пор, пока не пришло время садиться в машину. Ехать решили на блайзере. Папа сказал, что вернется сюда через пару дней с шерифом. Они как раз планировали выбраться на пару дней и заберет вторую машину. Отец сел за руль. Кайдену было отведено место сзади. Каюсь, не удержалась от намека на его любимую позу. А я под тяжелым взглядом кота спокойно уселась на переднее пассажирское. И все было нормально ровно до того, как отец не завел двигатель и не тронулся с места. На первом же повороте тишину салона вспорол царапающий звук со стороны Кайдена. «Мять!» — весомо высказался папа и крутанул руль. Машину слегка занесло, звук усилился, словесные обороты Билла тоже стали громче. Повернувшись, насколько могла, на сиденье, увидела странную картину. Кай сидел, вжавшись спиной в кресло, вцепившись руками в края обивки и при этом смотрел на меня глазами, наполненными тихим ужасом. «Ты что творишь, мать твою?» — рычал отец, паркуясь на обочине. «Кожаный салон! Ты хоть представляешь, сколько мне будет стоить замена?» Я же молча разглядывала глубокие царапины, оставленные явно нечеловеческими ногтями. «Черт!» «Я тебя спрашиваю, кошак драный, что ты тво...» Наконец папа, отстегнув ремень безопасности, смог посмотреть на Кая. Быстро оценив открывшуюся картину, он убавил свою громкость, да и вообще поменял интонации. «Так, понятно». Куда как спокойнее начал он. «Иви, пересаживайся назад и успокой жертву человеческого комфорта. Иначе мне не только обивку менять надо будет, но и стекло вставлять». Пересаживалась назад я с некоторым опасением. Кайдена я не боялась, а вот его неожиданных реакций... Устроилась рядом с большим, сильным и изрядно напуганным мужчиной, осторожно погладила его по руке. «Кай?» Постаралась расцепить его пальцы, но замерла под взглядом широко распахнутых глаз. «Все хорошо. Это безопасно». Я продолжала гладить его руку и тихо уговаривала расслабиться до тех пор, пока напряжение не ушло из мужского тела. Папа, как ни странно, молчал. Наконец-то Кайден шумно вздохнул, прикрыв на мгновение глаза, а в следующую секунду сгреб меня в объятия, прижимая двумя руками к теплому боку и уперся лбом в мое плечо. — Тебе правда нечего бояться. Папа отличный водитель, — тихо шепнула ему на ухо. В ответ послышалось тихое ворчание. — Я воин. Воины ничего не боятся. Комментировать эту фразу я не стала. Лишь молча улыбнулась и, встретившись в зеркале взглядом с отцом, кивнула. Можно ехать. С тихим смешком папа снова завел машину и плавно поехал. Я почувствовала, как Кайден снова напрягся и поспешила отвлечь его разговорами. — Кай, мы будем ехать медленно, не переживай. Все люди пользуются машинами, так нам удобнее преодолевать большие расстояния. Поверь, это безопасно, если быть аккуратным и внимательно следить за дорогой. А папа очень внимательный. В этот момент мой внимательный отец как раз подъезжал к очередному повороту, и я искренне обеспокоилась насчет сохранности уже своей шкуры. — Кайден, расслабься, серьезно. Ты уже ездил на машине, точно. В тот день, когда я тебя сбила. Ехал и совсем не переживал. Последняя фраза заставила Кая поднять голову и посмотреть на меня. Ох, что это был за взгляд! — Конечно, я не переживала, Иви. Весьма ехидно прозвучало в ответ. — Ведь был без сознания. — Ну, упс. — Вот и сейчас расслабься и не вздумай выпускать когти, пока в твоих руках моя дочь. Посмеиваясь над нашим разговором, Билл решил прийти мне на помощь. — Скоро будет поворот. Тебе может показаться, что сиденье выскользает из-под зада, но это не так. Так что давай расслабься, воин, и позволь слабой женщине позаботиться о тебе. Как ни странно, Кай послушался папу. Он снова опустил голову на мое плечо и даже позволил перехватить одну из его ладоней. До самого города в салоне царила тишина. Мы только один раз сменили позу, и теперь уже я сидела полубоком, откинувшись спиной на Кайдена, а он, заключив меня в кольцо своих рук, мягко перебирал мои пальцы. В солнечную долину мы въехали, когда на улице уже было темно. Через стекла автомобиля были видны небольшие аккуратные дома с горящим светом в окнах, очертания клумб и лужаек, ярко горящие фонари, освещающие улицу. Кай сначала даже голову не повернул, чтобы посмотреть, куда его привезли. Но прошло совсем немного времени, как он выпрямил спину и слегка наклонил голову на бок. Так, будто прислушивался к чему-то. — Все в порядке? — осторожно уточнила, глядя на быструю смену эмоций на лице мужчины. — Да, нет, я не уверен. Кайден легко повел головой из стороны в сторону, будто принюхиваясь. — Странно. — Что не так, Кай? — Не знаю. Голос мужчины звучал глухо. — Зверь. Я плохо чувствую своего зверя. Что это за место, Иви? Что не так с вашим городом? Кайден повернулся и требовательно посмотрел на меня. — Что я могу ему сказать? Я понятия не имею, как работает его связь с котом, и уж тем более, почему она начала сбоить. «Ты чувствуешь своего зверя?» Голос отца звучал спокойно. «Да, но он будто ушел глубже. Всегда был рядом, а сейчас... прячется?» Кай нервничал, это было заметно. Но он не психовал, пытался разобраться, в чем дело, и, самое главное, не выпускал когти. «Призови его. Проверь, как будет откликаться». «Что? О чем отец говорит?» Видимо, Кай, в отличие от меня, прекрасно понял, о чем речь. Поднял свою ладонь на уровень глаз, несколько раз сжал пальцы и, глубоко вздохнув, прикрыл глаза. Я чуть не завизжала, когда увидела, как в каких-то жалких 20 дюймах от меня обычная человеческая рука легко замерцала, будто по коже Кая заплясали солнечные зайчики, и ногти деформировались, увеличиваясь с каждой секундой в хищные лезвия кошачьих когтей. Широко раскрытыми глазами смотрела на это и не могла поверить увиденному. «Когти! У него реально появляются огромные когти!» Присмотревшись, я поняла, что это не все изменения. Кончики пальцев стали грубее, кожа на них потемнела, а еще они стали шире. «Мать моя женщина! Сколько это длилось, не знаю, кажется, я забыла, как дышать!» В себя пришла только, когда Кай вернул своей руке нормальный вид и несколько раз позвал меня по имени. «Иви, все нормально. «Ив, посмотри на меня!» Когда я медленно повернула к нему лицо, мне показалось, что Кайден облегченно вздохнул. «Ты в порядке? Тебе что-то нужно?» «Выпить. Мне очень нужно выпить. И в туалет». «Черт возьми! А кому бы не понадобилось туалет после близкого знакомства с 5 огромными когтями? Да они размером с хороший керамбит, каждый!» На папин довольный смех я даже не обратила внимания. А вот вопрос проигнорировать не смогла. «Ты все еще уверена в своем желании остаться с ним в одном доме?» «Уверена ли я?» «Нет». Но один взгляд, одно мягкое прикосновение к моим пальцам, и ответ срывается с губ. «Да». Победный блеск желтых глаз и недовольное пыхтение отца стали реакцией на короткую фразу. К моему дому подъехали быстро. Хотя в нашем городке это и неудивительно. За час его можно объехать весь вдоль и поперек. Население города составляет всего 5000 человек с хвостиком. Такая себе деревенька по меркам больших городов. Райский уголок для местных жителей. В дом заходили, крепко держась за руки. Точнее, как мою ладошку просто отказывались выпускать. Папа, глядя на это дело, лишь закатил глаза и нажал на газ, уезжая в сторону своего дома. А мы остались стоять на подъездной дорожке. Вздохнув, направилась к дому, ведя на буксире Кайдена. Стоило захлопнуть за нами дверь и включить свет, как рука моя обрела свободу. То ли Кай так сильно нервничал на улице городка, то ли переживал, что я передумаю и не пущу его в дом, не знаю. Но стоило нам остаться одним, как он расслабился. «Проходи, сейчас поставлю чайник и покажу тебе дом». Кайден молча осматривает мою прихожую. Светлое помещение с белым шкафом и тумбой для обуви. У меня вообще весь дом светлый. Много окон, белые или молочные стены, куча комнатных растений и мало мебели. Не люблю загроможденные пространства. Мне кажется, чем больше в комнате предметов, тем меньше в ней воздуха. Кай молча ходит со мной с комнаты в комнату, наблюдая, как я зажигаю везде свет. На кухне мы, наконец, остановились. Щелкнув кнопкой на чайнике, я открыла холодильник и решительно достала бутылку вина. Выпить мне все еще хотелось. А еще необходимо было успокоиться. Потому что, проведя несколько часов в объятиях Кайдена, в абсолютно невинных объятиях я чувствовала, как меня потряхивает от возбуждения. Господи, ну почему он так на меня действует? Даже его когти хоть избавили градус моего напряжения, но до конца его не убрали. — У тебя красивый дом. Кай с любопытством наблюдал за моими манипуляциями с бутылкой красного сухого. — Спасибо, я его люблю. Наливая фужер рубиновую жидкость, старалась не смотреть на своего гостя. Хотя отец говорит, что он маленький. Уютный. Голос звучал ближе, и у меня непроизвольно участилось дыхание. Всего 2 спальни? На 1 больше, чем тебе нужно. Мать твою! Залпом выпила вино и со стуком поставила фужер на столешницу. Никакой выдержки не хватит рядом с этим... самцом. — Идем, я покажу твою комнату и душ. Резко повернулась и, обогнув Кая, пошла к спальням. — И сама тоже освежусь. — Да. — После дороги надо. Мы прошли вход в гостиную, повернули в коридор и остановились рядом с 2 дверьми. — Тебе сюда? Открыв дверь гостевой спальни, зашла, включая свет. В комоде есть запасные вещи Лукаса. Сегодня придется воспользоваться ими. Завтра решим вопрос с твоим гардеробом. Та дверь в ванную. Полотенце на полках под умывальником. Я пойду. Хочется переодеться и вообще... Позорно сбежав, захлопнула за собой дверь своей комнаты и прижалась к ней спиной. Нужно взять себя в руки. Тихо пробормотала я под нос, пытаясь унять сердцебиение. Снимая с себя вещи, направилась в ванную. 5 минут. Мне просто нужно 5 минут побыть одной. Господи! Но почему в моем доме спальня расположены так близко друг к другу? Быстро приведя себя в порядок, натянула на еще влажное тело домашнее платье и, подхватив свежее постельное белье, осторожно приоткрыла дверь Каю. С радостью услышала, что вода все еще шумит, и решила по-быстрому перестелить постель. Я ведь почти успела. Почти. Дверь в ванную комнату открылась тихим щелчком, когда я уже поправляла покрывало. Тихо пискнув, развернулась на пятках и чуть не подавилась слюной. Кай стоял на пороге, в одном белоснежном полотенце вокруг бедер. С его волос капала вода, попадая на широкие плечи. На руках, между ключицами, груди, на супергорячих кубиках живота всюду мерцали капельки воды. Картина, на которой я залипла, просто не могла отвести взгляд. А когда очередная капля, упавшая с волос, решила скользнуть по обнаженному мужскому торсу, я облизнула нижнюю губу. Кажется, я позавидовала. Мне самой хотелось проделать этот путь, отключиться вниз, мимо соска, по рельефу живота до самого полотенца. Руками, кончиками пальцев, губами или языком, неважно. Хотелось его трогать, гладить, узнавать, прижиматься как можно ближе, чувствовать, как под кожей перекатываются мышцы. А потом нагло растечься на нем удовлетворенной лужицей. Чуть было не застонало вслух, стоило только все это представить. «Ив?» Голос с хриплыми нотками заставил посмотреть меня в глаза мужчине. Глаза, в которых горел огонь. «Не отталкивай меня, Иви!» «Идиот! Да кто ж тебя сможет оттолкнуть? Или это я идиотка, потому как сопротивлялась своей слепой потребности в близости с этим мужчиной?» Еще раз жадно скользнув взглядом по полуобнаженной фигуре, послала все по известному адресу. — К черту здравый смысл! Иди сюда, Кай!